Глава 20. Охотник сделал первый надрез на шее зайца. Белая шерстка мгновенно окрасилась в красный. Капли крови упали на тушки еще трех животных, лежащих у ног мужчины, и я отвела взгляд. Зайчатина вкусная, особенно если запечь ее в духовке со сливочным соусом, но видеть, как именно происходит процесс свежевания, я не могла. Я ждала какой угодно реакции на свои слова. Даже отступила к двери на всякий случай, чтобы сразу выскочить на улицу, если придется. Тем неожиданнее для меня стал ответ Эдара. «Как скажете, Ваше Величество?» Пустой холодный голос резанул слух. Ни одной эмоции в нем не угадывалось. Расстроен мужчина или зол? Ненавидит меня или ему правда все равно? Лица охотника я не видела. Следила за быстрыми уверенными движениями руки, в которой он держал нож. И не знала, что делать дальше. Если что-то случится с нами во льдах, я себе этого никогда не прощу. Если что-то случится с Эдаром по моей вине, сама лично отправлюсь к драконам, и пусть делают со мной, что захотят. Взять свои слова назад означало бы, что я покажу слабохарактерность. Этого делать точно было нельзя. Поэтому я не придумала ничего лучше, кроме как выскочить за дверь, бросив через плечо. Я приду через 4 дня. Если Эдар сбежит, я его пойму. Но он не сбежит. Только не он. «Едем дальше?» Отчего-то веселый Гран заботливо отворил дверцу в повозке, помог мне забраться внутрь и одним прыжком вскочил на козлы. Ответила ему, приоткрыв створку. «Да, этот не сможет. Говорит, что последнее время не удается поймать больше 3 зайцев». Только сейчас сообразила, что прижимаю к себе мешок с тушкой окровавленного животного. Моя шуба заморалась в крови, на сапогах блестели алые капельки. Я взглянула с отвращением на свои запачканные руки — и отбросила мешок на сиденье напротив. Найти охотника, который будет поставлять мясо в замок, все же было необходимо. И, надеюсь, на эту просьбу я не получу взглядов полных ужаса. Мыслями вновь вернулась к Эдару. Что там такого в этих льдах, что даже такой мужчина боится туда возвращаться? Холод? Не поверю, что Эдар страшится именно его. Местные привыкли к морозам и ветрам, и понижение температуры вряд ли пугает охотников. Боится драконов? Я их тоже боюсь, да и разве может быть по-другому? Но драконы — существа разумные, к тому же имеют человеческую ипостась. Сильно сомневаюсь, что людишки у них на завтрак, обед и ужин. Во мне боролись здравый смысл и неуемное желание воплотить свой план в действие. Из-за природного любопытства и отсутствия чувства самосохранения я каким-то чудом сумела дожить до 27 лет, но, как мы помним, умерла в расцвете сил. К счастью, не попала в ад, что хорошо. Да я в него и не верила. Зато сейчас точно знаю, что жизнь после смерти есть. Единственное, проверять, есть ли жизнь после второй смерти, мне не хотелось, поэтому всю дорогу до дома следующего охотника я думала, в чем отправиться к великому лорду. Нарядиться красиво было бы не лучшей идеей. Он убил родителей Альмиры из-за того, что к нему привели девушку. То есть я смею предположить, что лорд не жаждет видеть в своем доме лиц женского пола, а красивых тем более. Приехали. Мои раздумья прервал бодрый голос Грана. «И чего советник такой жизнерадостный? Ты сегодня прямо светишься весь?» Улыбнулась я, когда мужчина протянул мне руку, чтобы помочь выбраться на улицу. «Прекрасное настроение!» — улыбнулся он в ответ. «Что ему причиной? Или...» Я почему-то зарделась. «Кто?» «Путешествие Фиерес», — не стал скрывать истинную причину Гран. «Я тоже рада, что смогу увидеть другое королевство. Но вы ведь в нем уже были?» «Я рад тому, что со мной будете вы». Слова советника теплом разлились по сердцу, и хорошее настроение мужчины передалось и мне. В дом следующего охотника я вошла с улыбкой. Охотник, седой мужчина с паутиной морщинок по всему лицу, выглядел намного добрее Эдара. Он располагал к себе с первых минут. Был сдержан, но словоохотлив. «Ваше Величество, какая честь! Я не ожидал вашего визита. Каюсь, если пропустил письмо или приезд помощника. Меня не было дома всю неделю, вернулся только что». Я не отправляла письмо, да и советника тоже. Что ж, тогда смею предположить, что вы по очень срочному и важному делу? Именно так. В моем замке сильно увеличилась численность жильцов, и мне нужен кто-то, кто сможет приносить, скажем, пару тушек оленей в неделю. Охотник пожевал губу, неуверенно кивнув. «Не бесплатно, разумеется», — хмыкнула я. «Конечно. Оленей в этом году народилось, как грибов после дождя. Можете не сомневаться. 2 тушки в неделю я обеспечу». «Прекрасно. Когда сможете принести мясо?» «В течение 3 дней». Я удовлетворенно улыбнулась и уже собиралась уйти, как в голове возник вопрос. Не то чтобы я хотела это выяснять, но чисто из любопытства должна была спросить. «А на чем вы возите убитых животных?» «Так это...» Мужчина на миг опешил. «Вы ведь сами издали указ, что охотники имеют право пользоваться конюшней, когда потребуется». «Да, точно. Забыла совсем». Из дома этого охотника я выходила в еще более приподнятом настроении. Правда, мужчину даже и не рассматривала на роль проводника. Он был хилым, низкого роста, а его выражение лица, которое было словно постоянно удивленным, вызывало умилительную улыбку, но никак не страх. «Что сказал Хор?» Поднятым большим пальцем вверх, я дала понять Грану, что все в порядке. «Возвращаемся домой». Когда повозка остановилась у ворот замка, Гран сказал, что ему нужно в шахту, проверить, выполнили ли его приказ. Он уехал, а я пошла к себе, но по пути на лестнице мне встретилась Несса. Женщина выглядела уставшей и немного раздраженной. Я не могла не обратить на это внимания. «Как дела на кухне?» Кухарка прижала к груди несколько сложенных в стопку железных подносов. «А это что? Несса?» «Это я забрала у его сиятельства. С обеда накопились, не оставлять же в покоях. К тому же мне сейчас нужно принести ему чаю, а других подносов больше нет». «А почему они все были у герцога?» «Так он просит то печенье, то чаю, то повторный обед. Но каждый раз, как я приходила, он ничего еще не съедал, поэтому и не стала забирать». Мои брови медленно поползли вверх. «Несса, унеси это на кухню и займись своей работой. Ты не камеристка, не лакей, не экономка. Ты помнишь свои обязанности?» Женщина глянула на меня испуганно, и я поняла, что говорю с ней таким тоном, словно отдаю приказ. Смягчила голос и улыбнулась. «Я объясню это его сиятельству, а теперь иди». Герцогу я поднималась быстро. Сопя от возмущения, постучала в дверь и услышала. «Я жду тебя 5 минут. Что, так сложно спуститься на кухню, взять чайник и принести? Заходи уже, не раздражай стуком». Я не вошла, а ворвалась в покои Дрейка. Где-то на грани незамутненного злости сознания пыталась вспомнить, что ругаться с герцогом нельзя, ибо он наш хлеб, но ничего с собой поделать не могла. «Что происходит, Дрейк?» Мужчина сидел на диване, откинувшись на спинку и опустив ноги в таз с горячей водой. В одной руке он держал бокал вина, в другой — ломтик сыра. Сыр исчез у него во рту, а сам герцог словно не удивился моему появлению. «Альмира? Вот уж не ожидал. Где тогда эта... как ее? Как зовут ту кухарку, что носит на своей голове безвкусный зеленый платок?» «Несса», — скрипя зубами, ответила я и глубоко вздохнула, на миг прикрыв глаза. «Дай, создатель сил, не послать герцога к чертовой бабушке прямо сейчас. И, как ты правильно заметила, она кухарка. Она не должна приносить тебе еду с доставкой в номер». «Куда?» «В покое. Она вообще не должна заходить в чьи бы то ни было покои. Ее место на кухне». «Она служанка, дорогая», — усмехнулся Дрейк. «Ты никогда не умела обращаться со слугами. В итоге все они сидели на твоей шее, свесив ножки. Я думал, после того, как ты осталась без денег, тебе хватит ума не повторять ошибок прошлого». «О чем ты? Если забыл, я потеряла память. Я о том случае с... да, как его? Ах, да, Сэм. Отдать дворецкому 1000 золотых — поступок не самой умной девушки». «1000?» У меня на миг пересохло во рту. Его дочь сумела прорваться в ФРС на постоянное место жительства. Даже поступила в академию на алхимика. Но вот беда. Жить бедняжке стало негде, в общежитии не смогла найти общий язык с костеляншей. Что же сделала наша сердобольная королева? Купила девчонке лачугу, тогда как сама ест продукты, купленные женихом. Ты отдала все свои деньги на благотворительность, оставила слуг без работы, а теперь что я вижу? Набрала их обратно так скоро, что я даже лиц забыть не успел. Это не твое дело. Меня душили слезы от обиды. Пришлось стиснуть челюсти. Не мое? Да я единственный, кто все еще тебе помогает. Но только если раньше ты проводила со мной ночи, и я на многое закрывал глаза, то сейчас, чтобы удостоиться хоть минуты твоего внимания, мне приходится прыгать перед тобой на цыпочках. Ты не делал этого, потому что бесполезно. Знаешь, я вообще не верю, что память к тебе вернется. Дрейк замолчал, отведя взгляд, а потом вскинулся, словно что-то вспомнил. «А может, ты вовсе не больна, только прикидываешься? Я помню наши последние дни вместе и ночи. Ты закрывала глаза, словно тебе было противно, а потом после каждой близости рыдала, сидя в углу. Я тебе противен? Так почему мы все еще вместе? У тебя есть кто-то еще? Я пережил весь замок, но даже малейшей зацепки не нашел. Признайся сама и честно». Слова мужчины били сильнее плети. Я смотрела на него с ужасом и непониманием. Альмира ненавидела своего жениха? Теперь я в этом более чем уверена. Почему она его не прогнала, было ясно, как белый день. Из-за торговых отношений. Герцог Дрейк на данный момент единственный, кто помогает королевству выжить. Как Дрейк оказался рядом со мной, я не поняла. Он грубо швырнул меня на диван, задев при этом таз, и вода вылилась на пол. Я попыталась встать, но поскользнулась на мокром камне. Дрейк сорвал с меня шубу в одно мгновение. Я не успела даже испугаться, как тяжелое мужское тело навалилось сверху. «Нет, стой! Стой, Дрейк!» Он меня не слышал. Дергал за тесемки на платье, сорвал пуговицы. А я от понимания, что меня сейчас просто-напросто изнасилуют, даже забыла о шраме. Когда вспомнила, стиснула руки на груди, удерживая ворот платья. И в ту же секунду меня оглушило звонкой пощечиной. «Я слишком долго ждал, Альмира. Хватит! Мы 7 лет вместе, почти помолвлены, а ты все строишь из себя недотрогу!» «Шрам! Если он увидит, что его нет, мне конец!» Я сумела дотянуться до тяжелого канделябра, стоявшего на столике сбоку от дивана. Обожглась пламенем свечи, но даже не заметила этого. Удар пришелся прямо в висок Дрейка, и по его щеке поползла струйка крови. Мужчина с грохотом упал без сознания у моих ног, прижав их своим весом, и мне стоило невероятных усилий выбраться из захвата. Уже подбегая к двери, поняла, что натворила. Слезы обжигали холодные щеки. Я судорожно вытерла их и вернулась к телу, лежащему на полу.